Утопист. Роберт Оуэн прекрасно отдавал себе отчет, что затея построения идеального социума на одном отдельно взятом предприятии обречена на провал. Поэтому хозяин Нью-Ланарка начал своего рода пиар-кампанию с целью пропаганды своих идей в британском обществе. Оуэн написал серию эссе под общим названием «Опыт об образовании характера» 1813-14 годы, позже составивших книгу «Новый взгляд на общество» 1814 год. Таким образом, этот труд содержал самое полное изложение его взглядов. Он колесил по стране с публичными лекциями, рассылал влиятельным лицам свои брошюры, на издание которых за два года потратил 4000 фунтов, огромную по тем временам сумму. В апреле 1816 года Оуэн был выслушан специальным комитетом Палаты общин, а спустя год, когда Англия, закончив воевать с Наполеоном, погрузилась в жесточайший экономический кризис, предложил план борьбы с безработицей и резкого улучшения условий жизни бедных и трудящихся классов. Суть – организовать на их базе земледельческо-промышленные поселки единения и взаимного сотрудничества, иначе говоря, кооперативы. Однако для начала XIX века эти идеи оказались чересчур радикальными и, естественно, не вызвали того положительного резонанса, на который рассчитывал их автор. Кроме того, Роберт Оуэн позволял себе резко критиковать англиканскую церковь, отнюдь не отделенную от государства, ее по традиции возглавлял британский монарх, и призывал строить новый моральный мир, в котором будет запрещена деятельность сектантской религии, разделяющей людей, что только умножало ряды врагов фабриканта-утописта. Впрочем, в 1819 году парламент принял таки первые законы о детском труде, в разработке и пробивании которых участвовал Оуэн, но в сильно выхолощенном виде по сравнению с изначально предложенными. Потерпев фиаско на родине, реформатор устремил свой взор за океан, на недавно освободившиеся американские штаты. В 1824 году Оуэн пересек Атлантику и купил за 30 тысяч фунтов участок земли в штате Индиана, в местности с удачным названием «Хармони» — «Гармония». Там английский фабрикант, уже открыто называвший себя социалистом, решил основать коммуну — модель справедливого общества. Коммуна, названная «Новой гармонией», официально появилась на свет в апреле 1825 года. Ее начальником Роберт Оуэн поставил одного из своих сыновей, Роберта Дейла Оуэна, которому суждено было стать заметной фигурой в истории США. Он известен как конгрессмен и один из основателей знаменитого Смитсоновского института истории науки и техники в Вашингтоне. Вслед за Робертом Дейлом в новую гармонию со временем перебрались еще трое сыновей и одна из дочерей Оуэна. Вопреки названию, к маю 1827 года новая гармония представляла собой целых 10 различных коммун, которые сосуществовали друг с другом совсем немирно. Кроме того, свободный общественный труд оказался малоэффективным, и уже в следующем году неудача проекта стала очевидной и для самого его автора.